Глава 14. «Вы что, осатанили, господин адмирал? Теперь уже не Самсонов на Романову, а наоборот, Таисия Константиновна вовсю отчитывала своего командующего. Это надо быть абсолютно отмороженным, чтобы устроить такое. Вы кем себя возомнили? Богом?» «Капитан-командор, остановитесь!» Пытались успокоить княжну, находящиеся рядом адмиралы. «Вы, во-первых, забываетесь. Разговаривая таким тоном со старшим по званию и должности, вы сами переходите черту». Козлов, который прибыл со своей дивизией к Херсонесу буквально пару часов назад, присоединился к Дамиру Хиляеву и Василию Ивановичу Козицыну, и все трое сейчас чуть ли не силой удерживали Тасю, чтобы та не вырвалась и не растерзала своего командующего, который, в свою очередь, сидел, понурив голову на стуле в кают-компании громобоя и молчал, погруженный в собственные мысли. Его дивизионные адмиралы, вставшие полукружием вокруг Ивана Федоровича, и загородившие Самсонова от взбешенной княжны, возможно, в глубине души разделяли чувства, охватившие девушку, но субординация не позволяла им вести себя подобным образом. Княжна же не стала сдерживать себя и высказала в глаза командующему все, что она о нем в данную минуту думала. Как известно, этому поспособствовала попытка последнего расправиться с плененным американским адмиралом Джонсом, что выглядело невероятным варварством и людоедством. Когда Таисии Константиновне сообщили об инциденте, произошедшем на Юте, она не поверила, но когда это же подтвердил полковник Дорохов, сомнений у девушки не осталось. Она решила, что Самсонов спятил. Более того, помчавшись разбираться в этой ситуации, капитан-командор Романова от своих товарищей адмиралов Козицына и Хиляева узнала, что, оказывается, руки нашего командующего уже в крови адмирала Тороса. Не желая понимать причин, почему Иван Федорович совершает подобные омерзительные на взгляд обычного человека шаги, и поддавшись эмоциям, девушка не стала сдерживать себя и сейчас смотрела на адмирала, как на смертельного врага. В глазах Романовой сверкали молнии, а лицо было перекошено гримасой презрения к сидящему перед ней. «Не держите меня, господа!» — воскликнула Таисия Константиновна, пытаясь пролезть сквозь заслон, устроенный остальными адмиралами. «Предоставьте мне возможность ударить этого недостойного человека и не хватайте меня за руки!» «Таисия Константиновна, успокойтесь, прошу вас!» — примирительно произнес Василий Иванович, и всех остальных собравшихся, имеющий хоть какое-то влияние на княжну из-за их прежних хороших отношений. «Попытайтесь относиться к произошедшему более расчетливо и с холодной головой. Я понимаю всю нелепость ситуации, но...» «Нелепость? Попытку отрубить голову пленному — это вы называете нелепостью?» — воскликнула княжна, удивленно посмотрев на Козицына. «Это клиника, господин адмирал, с учетом того, что голова Тороса уже была отделена от тела. Командующий Самсонов дискредитировал тем самым не себя. Он бросил тень на весь наш флот, на все космофлоты Российской империи, адмиралы и офицеры которых вот уже более 100 лет верой и правдой сражаются, защищая наш сектор пространства, и в подобных мерзких поступках до этого замечены не были. Возможно, вы в силу своих лет многого не знаете, капитан-командор», вмешался в их диалог Дамир Ринатович Хиляев. «Но, к сожалению, а может и к счастью, подобные, назовем их, инциденты довольно-таки часто происходили практически в каждой военной кампании. Что, с нашей стороны?» Еще больше раскрыла глаза великая княжна. «В том числе», — ответил Хиляев, и остальные два адмирала кивками головы подтвердили его слова. «А как вы думаете, нам удалось остановить вторжение османских флотов в прошлую войну с султаном Селимом? Только жесточайшими мерами и беспощадностью в бою. Вот когда нас стали бояться даже штурмовики и янычары, которые в принципе никого не боятся, только после этого последовали первые победы над врагом». «Я даже догадываюсь, чья это была инициатива», — съязвила капитан-командор, кивая на молча сидящего в углу Ивана Федоровича. «Ведь именно тогда произошло назначение на должность командующего Черноморским космическим флотом господина Самсонова». «Насилие на войне — это обычная вещь», — теперь уже говорил Вячеслав Васильевич Козлов. «Адмиралы противника такие же космоморяки, как и все остальные. Вы же не печалитесь о судьбе тысяч моряков Янки, когда гибнет очередной из их кораблей?» «Откуда вы знаете? Может, и печались», — парировала княжна, хотя больше из-за вредности. «Тем не менее, здесь речь идет о военнопленных». «Вице-адмирал Торрес не был пленен», — наконец отреагировал сам командующий Самсонов, видя неожиданную поддержку со стороны своих комдивов. «Я одолел его в честной рукопашной схватке». «А голову этому несчастному вы отрубили тоже в схватке?» Тут же снова сорвалась на него взбешенная княжна. Иван Федорович снова умолк, предоставив разбираться с этой бешеной кошкой и своим подчиненным. Самсонов был очень зол, во-первых, тем, что ему не удалось осуществить задуманное. Этот чертов заика новгородец встал на пути командующего в последний момент, когда над головой Элайи Джонса уже была занесена сабля. И во-вторых, от того, что сейчас слышал из уст княжны Романовой, от которой он, конечно, ожидал получить нагоняй, но не в такой оскорбительной форме. Более того, в данный момент Иван Федорович осознал, что, несмотря на погоны и высокое звание, не может на равных ответить этой пигалице. Будучи опытным царедворцем, Самсонов видел, что сейчас лучше с великой княжной не спорить, иначе можно заиметь в ее лице опасного, а зная Таисию Константиновну, непримиримого и принципиального врага. И вот тогда очень легко могут слететь с плеч и погоны, а при неудачном раскладе и голова. Повторить судьбу Торреса у нашего командующего желания не было, поэтому он, сделав над собой невероятное усилие и насупившись, молчал как сыч. «А, я все поняла, господа адмиралы», — неожиданно догадалась или подумала, что догадалась княжна Романова. «Вы, похоже, полностью поддерживаете действия нашего командующего. А я-то решила, что не одна такая правильная. Ну тогда все становится на свои места». «Вы чересчур правильная для космических войн, Таисия Константиновна», — вздохнул Василий Иванович. «И чересчур наивная. Но не беспокойтесь, это со временем пройдет». «Никогда, вы слышите меня, никогда я не стану такой же бессердечной и черствой, как вы!» Чуть ли не заплакала Тася, оставив последние попытки пробиться сквозь адмиралов к своей жертве и отходя в другой конец каюты. «Нам надо всем успокоиться и обдумать план на дальнейшие действия», примирительно сказал вице-адмирал Козицын. «Думаю, ни у кого нет сомнений, что тема сегодняшнего обсуждения не соответствует реалиям. Несмотря на должность и погоны нашего пленного, о судьбе которого вы, ваше высочество, так печетесь, Элайя Джонс лишь незначительная фигура на шахматной доске. О других вещах думать надо. Вслед за Парсоном в Тавриде появились дивизии 6-го космофлота, о действиях которых нам пока ничего не известно. Возможно, адмирал Белов мог бы просветить нас, так как именно его корабли первыми встали на пути у адмиралов флота Джонса-старшего, но его пока нет рядом с нами». «Вот эти вопросы беспокоят меня, а не чьи-то отрубленные части тела». «Дело не в Элайи Джонсе и не в Торресе», — ответила на это капитан-командор Романова. «Дело в нас и в том, как на нас будут смотреть после подобных поступков остальные». «Кто эти остальные?» — снова из своего угла подал голос Самсонов. «Мировое галактическое сообщество, которое, когда надо, молчит, а когда не надо, верещит и волнуется по самому мелкому поводу?» Когда флот Конора Дэвиса стирал с поверхности планеты Агра все до одного полиса, это кого-нибудь из мировой общественности взволновало? А когда за неделю погибли миллионы мирных колонистов? О чем вы говорите, капитан-командор? «Да о наших людях я говорю», — воскликнула княжна. «О поселенцах, о наших космоморяках». «Наши поймут, на то они и наши», — был короткий ответ командующего. «Ну тогда и я все поняла», — решила Таисия Константиновна, зло посмотрев на Самсонова. «О ваших недостойных офицеродействиях мною будет доложено куда следует». «Папеньке будете жаловаться», — усмехнулся Иван Федорович. «Не забывайтесь, адмирал», — с угрозой в голосе ответила Таисия. «Не думаю, что его императорское величество Константин Александрович послушает вас», — с недоверием покачал головой вице-адмирал Хиляев, посмотрев на капитана-командора снисходительно. «Сколько доносов и кляуз было написано на нашего командующего в прошлые годы, и ничего». «Во-первых, это никакой не донос», — возмутилась Таисия Константиновна. «Во-вторых, посмотрим, будущее покажет. Но подобное оставлять без последствий нельзя. Тем не менее, пока вы не наябедничали и пока трибунал мной не занялся, я по-прежнему занимаю должность командующего Черноморским космофлотом, и поэтому слушать вы будете меня». Иван Федорович, наконец, встал со своего места и, видя, что эмоции у княжны улеглись, решил вернуть себе бразды правления, чтобы уж совсем не потерять авторитет в глазах своих подчиненных. «Василий Иванович абсолютно прав. Никакие части тела американских адмиралов и командиров не могут сравниться по важности с теми шагами, которые нам предстоит в ближайшее время совершить. Поэтому я предлагаю провести малый военный совет, раз уж все мы здесь собрались». «Дельная мысль», — обрадованно воскликнул вице-адмирал Козицын, первым проходя и усаживаясь за стол. «Таисия Константиновна, присоединяйтесь к нам». «Я, пожалуй, откажусь», — взбрыкнула княжна, понимая, что в данную минуту физически не сможет вынести нахождение рядом с собой внезапно опостылевшего ей командующего Самсонова. «Согласен. Капитану-командору нечего здесь делать», — высокомерно заявил Иван Федорович, приглашая остальных садиться. «Она вообще-то исполняющая обязанности командующего 27-й линейной», — возмутился Василий Иванович. «И где эта 27-я линейная?» — пожал плечами Самсонов. «Так что идите, капитан-командор, идите. Займитесь лучше восстановительными работами на вашем крейсере». Таисия Константиновна, сжав кулаки и напоследок наградив командующего презрительным взглядом, направилась к выходу. В этот момент на переговорное устройство Самсонова пришел срочный вызов с рубки громобоя. «Господин командующий, сообщение с линкора императрица Мария», — послышался голос вахтенного офицера. «Это же мой корабль», — воскликнула княжна, остановившись у дверей. «Зачитайте», — приказал Самсонов. «Нападение дивизии 4-го вспомогательного космофлота на переход Таврида-Тарс. Космическая крепость Севастополь ведет бой. Эскадра 27-й дивизии вырвалась из окружения и движется по направлению к Херсонесу-9.